Глава 46. Антон. Что? Из груди рвется рык, ошалело смотрю на мать, которая в испуге содрогнулась. Ее нервные движения выдают панику. Что это все значит, мама? Сердце мечется в груди, как раненый зверь в тесной клетке. По спине пробегает ледяной пот. Не слушай ее, сынок, она чушь несет! Отмахивается мама, судорожно качая головой. «Мы же обе с вами знаем, что это не чушь, Татьяна Николаевна!» — сурово произносит Кира, в упор глядя на мать. «Антош, она врет! Не верь этой стерве! Она снова пытается тебя охмурить, снова хочет заполучить твои деньги!» — истерит мать звенящим голосом. «Так ты приходила, Кир? Ты приходила?» С отчаянным ревом задаю вопрос. Взгляд Киры выдает смятение. Она смотрит так, будто бы не верит мне, не понимает. Брови сошлись на переносице, глаза полны нерешительности. — А ты разве не знал? — глухо, почти отрешенно выдает она в ответ. Отрицательно качнув головой, перевожу взгляд на мать. Ее тело пробивает мелкая дрожь, и это видно невооруженным глазом. Она ведет себя фальшиво, так, будто бы пытается что-то утаить от меня. — Мама, что ты от меня скрываешь? Строго задаю вопрос, надвигаясь к ней ближе. «Ну же!» «Ничего? Ничего я не скрываю! Нашел, кому верить!» Фыркает она с пренебрежением. «Ты врешь!» Мои слова звучат, словно приговор. Душу разрывает на части от осознания того, что я, кажется, столько лет находился в неведении. «Сынок, как ты смеешь меня в чем-то обвинять?» шепчет мама, задыхаясь, при этом обиженно хлопая глазами. «Не стройте из себя бедную и несчастную», — хмыкает Кира с очевидной издевкой. «Вот и пришло время всем узнать правду». «Кира, расскажи мне все», — оборачиваясь в ее сторону, ощущая себя слепым кротом. «Что происходит?» «Что рассказывать, Антон? О том, как я искала тебя везде, где только можно, когда ты пропал? О том, как хотела сообщить о беременности, но ты игнорировал мои звонки и сообщения?» О том, как пришла к тебе домой, но твоя мать прогнала меня, пытаясь всучить деньги на аборт? С горечью произносит Кира, и я ощущаю, как с каждым ее вопросом мое тело прошибает волна отчаяния и осознания горькой правды. Моя мать бессовестно обманывала меня все 6 лет. Кира, я был в больнице. Воздух сгущается, выдаю рвано и хрипло. Голос не слушается, садится. «Что?» — с удивлением выдает Кира. В глазах застыл шок. «Мама». Она просто молчит, понимая, что сопротивляться бесполезно. Ее ложь раскрыта. Смысла оправдываться больше нет. Она уткнула взгляд куда-то в пол, поджав губы, а я даже смотреть на нее не могу. Перевожу взгляд на Киру. В ее глазах застыло потрясение и замешательство. Сердце скачет, как бешеное. Легкие спирает от недостатка воздуха. Ощущение того, что нас с ней подставили, убивает. Бьет в спину мощным толчком, да так, что еле удерживаюсь в стоячем положении. Кажется, что почва уходит из-под ног. Чувство предательства и горькой правды обрушивается с неимоверной силой. Я попал в аварию. Язык заплетается, не слушается. В серьезную аварию. Получил кучу травм. Первое время не мог ходить. Голова кружится. Кира смотрит на меня с болью и отчаянием в глазах. Ее губы дрожат, будто бы она вот-вот расплачется. Но я не знала. Она отвечает с такой же тяжестью. Ее голос глухой и едва различимый в звенящей тишине. Это я уже понял. Горько усмехаюсь, ощущая жгучую боль за грудиной. Я правда не знала. Дрожащим голосом пытается оправдаться Кира. Слезы стоят в глазах. Но ей не стоит больше ничего говорить. Я уже и так понял, что наше расставание было спровоцировано гнусной ложью матери. Думала, что ты бросил меня. Узнав о том, что у меня будет двойня, ты меня бросил и сбежал. Мне даже приходило сообщение, чтобы я навсегда о тебе забыла. Ты тоже просил сделать аборт. Задыхается от слез Кира, а я уже заранее догадываюсь, кто ей послал то самое сообщение. Каждое ее слово подобно острому лезвию, разрезающему меня изнутри. Я бы никогда так не поступил. Я же любил тебя так сильно, Кира. И люблю до сих пор. Лежа в палате беспомощным и слабым, все время задавался вопросом, почему ты не приходишь. Думал, что, узнав о моем плачевном и неутешительном диагнозе, испугалась и сбежала. Ощущаю плотный ком в горле, который мешает говорить. Каждое слово выдавливаю с трудом. Я бы пришла, если бы я знала, Антон, я бы пришла. Всегда была бы рядом и никогда не отпускала твою руку. В голосе Киры бушует отчаяние и горечь. Слезы градом льются из глаз. Твою мать, кто там говорил, что мужчины не плачут? У самого глаза увлажняются, причем этот процесс не поддается контролю. Это страшная правда, что-то сломало внутри. Мне так жаль, безумно жаль потерянного времени. На негнущихся ногах подхожу ближе к своей любимой, чтобы успокоить и доказать своим нежным объятием, что я ей верю. Я знаю, родная, знаю. Пытаюсь утешить ее, в то время как у самого внутри горит адский пожар. «Сынок, послушай меня!» В сознание врывается колючий голос матери. Вспомнив о том, что она все еще здесь, отрываюсь от Киры и шагаю в ее сторону. «Ты солгала, сказала, что она меня бросила. И вдобавок украла все драгоценности, повесив вину на Киру. Кричу зверем, сурово тыча пальцем в ее сторону. Ощущаю сильную вину перед Кирой за то, что обвинял ее в краже, если бы я тогда только знал правду. «Прости», — всхлипывает мама, выглядя сейчас жалкой и ничтожной в моих глазах. «Ты хоть представляешь, что я тогда чувствовал? Что чувствовала Кира, оставшись одна, беременной двойней? Мы любили друг друга, а ты...» Хватаюсь за голову, поняв, что больше не могу. «Это предел. Просто уходи», — обреченно выдыхаю я, понимая, что на данный момент я не то что разговаривать, я даже видеть ее не могу. «Антош, я все объясню, я хотела как лучше», — пытается возмолиться мама, но я лишь молча указываю рукой на дверь. «Уходи, прошу». «Я хотела, чтобы ты был счастлив. Ей ведь только деньги от тебя нужны были», — пытается защититься, а мне плевать. «Уж кто здесь зациклен на деньгах, так это ты, мама», — безжалостно выдаю я, кривясь от возникшего отвращения в ее сторону. Родная мать оказалась хуже самого страшного врага. Как же больно это осознавать! Я пытается что-то еще пробормотать в свою защиту, но я демонстративно закрываю уши руками. «Хватит, уходи, иначе я не сдержусь, мам». Взмахнув головой и обиженно поджав губы, она пулей вылетает из дома, хлопок двери сродни удару, забивающему еще один гвоздь в мое преданное, израненное сердце. Внутри остается лишь пустота и горькое осознание масштаба обмана и предательства со стороны самого близкого человека, которым я до недавнего времени считал свою мать.